Глава 9. Столкновение с орками. Широкими шагами Феликс спускался по траве в небольшую долину. Он обрадовался, увидев, что деревня Гелд все еще существует. Она оказалась достаточно безмятежно выглядящим небольшим поселением, если не принимать во внимание высокие каменные стены, увенчанные деревянными кольями и возвышающиеся над стенами сторожевые башни. Деревня была построена на каменистом холме, поднимающемся посреди долины. Проходящая выше уровня деревни тропа предоставляла выгодную обзорную позицию, и Феликс смог разглядеть дым, поднимающийся из отверстий в покрытых дерном крышах небольших домиков. По центру находилось крупное строение, которое Феликс принял за постоялый двор. На скалистом выступе над деревней находилось нечто, что он поначалу принял за еще одну сторожевую башню, но через какое-то время обнаружил, что это укрепленный вход в шахту. Каменистая тропа сбегала по склону холма и оканчивалась у ворот городка. Судя по размеру поселения, тут обитало несколько сотен жителей, а вид укреплений наводил на мысль, что взять его штурмом будет нелегко. Феликс заметил на вымощенных камнем улочках примерно одинаковое количество прогуливающихся людей и гномов. «Место выглядит довольно безопасным», — громко произнес он, скорее успокоение ради, чем для чего-то иного. «Ага, человечий отпрыск. Если только у нападающих не окажется осадных машин», — отозвался Готрек. «Или мощной магии», — вставил Макс Шрейбер. «Или тени ездят верхом на летающих чудовищах», — добавила Ульрика. Феликс обвел взглядом своих товарищей. «Приношу извинения за свои слова», — произнес он в итоге. «Мне жаль, что я испортил ваш радостный настрой». «Снорри с нетерпением ждет промочить горло пивом», сказал Снорри Носокус. «Старый Мальгрим говорил, что в сломанной кирке подают лучший эль в горах». «Чего мы тогда ждем?» спросил Готрек. «Пошли-ка вниз». «Не беспокойся, Феликс Ягер», произнес Улли. «Пока я здесь, ни один орк не осмелится напасть на Гелд». «Интересно, есть ли у них какие-нибудь официанточки?» — осклабился Бьорни. «Небольшая компания мне бы не помешала». «Возможно, там играют в азартные игры», — произнес Стэг. «Я захватил с собой особенные игральные кости». Гримми всего лишь покачал головой, причмокнул и невозмутимо направился вниз по склону. Позади из-за его плечей выглядывали Станда и Олег. В руках они сжимали изготовленные к стрельбе луки, но никакой явной опасности не было. «Пошли», — произнес Феликс. «По крайней мере, этот вечер проведем в безопасности». «Если за нами не прилетит дракон», — заметил Олег. «Будь оптимистом», — посоветовал Феликс. Оставив в стороне опасения и дурные предчувствия, каждый из них немного повеселел, когда они миновали часовых гномов у ворот. В сломанной кирке был большой общий зал. Ревущий огонь очага отгонял холод ночных гор. Феликс осматривал собравшуюся толпу. Их отряд привлек внимание многих, что, если подумать, неудивительно. Вряд ли им доводилось часто видеть семерых истребителей, путешествующих в обществе пятерых людей. Местное сборище было необычным. Гномов и людей, похоже, было примерно равное количество. У большинства гномов были бледные лица и лишенный выражения взгляд усталых шахтеров. Группа людей была более разношерстной. Некоторые из грозно выглядящих индивидов были одеты в утепленные кожаные одежды, высоко ценимые горными старателями. Другие выглядели как торговцы и лавочники. Особо преуспевающим не выглядел никто, но и с голоду тоже явно не помирали. В помещении повисла тишина, когда истребители расселись за одним длинным столом. Учитывая близость к Карак-Кадрину, всем хватило ума не выказать недовольство. Все присутствующие отлично знали, что представляют собой истребители и на что они способны, если их разозлить. Феликс, Ульрика, Макс и оба телохранителя разместились за соседним с истребителями столом. Некое подобие нормальной активности таверны было восстановлено после того, как Готрек потребовал пива, и его заказ был быстро повторен с Норри Носокусом и Малакаем Макайсоном. Выглядящий процветающим, толстый гном с лысеющей головой, румяными щеками и длинной сидеющей бородой лично принес пиво. Судя по собственническим взглядам, которыми он окидывал помещение, то был не иначе, как владелец таверны. «Не желаете ли комнаты на ночь?» – осведомился он. «Истребители будут спать в общем зале», – заявил Готрек. «А вот люди могут захотеть для себя отдельных помещений». «Так и есть», — подтвердила Ульрика, бросив взгляд на Феликса. Заметив это, Макс отвел взгляд и произнес. «Я возьму себе отдельную комнату». «Мы со Стандой останемся в общем зале», — заявил Олег, сердито дернув свой ус. Станда взглядом одобрил решение своего товарища. Ульрика согласилась. «Я прослежу, чтобы лучшие комнаты проветрили и застелили кроватью. Воздух прохладен, и, как мне кажется, вы не откажетесь, чтобы в комнатах растопили камин». Феликс так и видел, как каждое слово увеличивает общий счет. «Ну и что?» – подумал он. «Возможно, это последняя возможность в жизни выспаться в уютной обстановке, так зачем себя ограничивать?» «Почему бы и нет?» «Возможно, прикажете подать ужин?» «Угу. Принесите нам то жаркое, запах которого ощущается даже тут, хлеб и сыр», — произнес Улли. «И побольше Эля», — прибавил Снорри. «Снорри помирает от жажды». «И вы готовы расплатиться за комнаты и ужин прямо сейчас, не так ли?» Трактирщик явно решил не оставить им возможность скрыться, не заплатив, несмотря на то, что это истребители. Возможно, как раз именно по этой причине. В конце концов, ведь истребители – это те гномы, которые так или иначе не смогли следовать общепринятому кодексу чести гномов. Малакай Макайсон полез в свой кошель, и золото перешло из рук в руки. Феликс не заметил, сколько там было, но глаза трактирщика округлились, и тот явно повеселел. Похоже, по поводу размещения на постоялом дворе Малакая посетили те же мысли, что и Феликса. «И гай всю ночь подают пивом», — сказал Малакай. «Спать я собираюсь в повозке, так что место в общем зале для меня можно не готовить». Кажется, Стега это немного расстроило, но после глотка Эля выражение его лица понемногу становилось все более довольным. «Как пожелаете», — произнес трактирщик и прокричал указание своему персоналу. Глаза Бьорни округлились, когда подошла пышногрудая официантка. Через пару секунд он шлепнул ее по заду и что-то зашептал в ухо. Если официантка и оскорбилась, то виду не подала. Феликс отведал немного Эля и кивнул головой. «Мальгрим оказался прав», — подтвердил он. «Это превосходный Эль». «Неплохой», — согласился Готрек, что в устах истребителей, несомненно, было наивысшей похвалой. Теперь, когда вопрос с оплатой был решен, трактирщик, казалось бы, стал куда более общительным. «Стало быть, направляетесь в Радосдорб по главному тракту?» «Если он лежит на дороге к горе дракона, то да», — завопил Улли, явно получая огромное удовольствие от того невнятного шепота, что поднялся вокруг. «Так вы разыскиваете дракона?» — переспросил трактирщик. «Да», — ответил Макайсон. «Мы собираемся прикончить здоровенную крупночешуйчатую зверюгу». «Пытались и до вас», — заметил трактирщик. С внезапно появившимся интересом Феликс посмотрел на него. «Кто же?» — спросил он. «За последние пару лет мимо нас прошло полдюжины истребителей. Всех сразу и не вспомнишь», — произнес трактирщик. «Ни один из них не вернулся». «Их наверняка слопали орки», — прогудел один из людей. «Или сняли с них кожу», — взволнованно добавил другой. «Да», — вступил в разговор старый шахтер. «Это вполне возможно. Одного из истребителей нашли пригвожденным к дереву у дороги. С того заживо содрали кожу. Теперь болтают, что та пошла живодеру на новую пару сапог». «Голову второго нашли на пике возле перевала Мирнек. Вороны уже выклевали на ней глаза». «И еще был один из тех людей, рыцарей, на здоровенном черном боевом коне», — вспомнил трактирщик. «Говорят, у него был волшебный меч и кавалерийское копье, убивающее драконов». «Он тоже не вернулся», — уныло произнес один из гномов. «Скорее всего, тоже попался орком», — заметил тот человек, что заговорил первым. «Или лихим людям. Хенрик Рихтер тот еще мерзавец», — заметил трактирщик. Заметив интерес во взгляде Феликса, он продолжил. «Нынче он атаман местных разбойников. Он объединил банды людей в небольшую армию. Это потребовалось для их выживания, когда сюда пришел живодер. Говорят, между ними скоро разразится война за контроль над высокогорными пастбищами. Я готов в это поверить». «Все это говорит о том, что главный тракт стал чрезвычайно опасен», — заметил Феликс. «Безопасным для жизни это место не было никогда», — сказал трактирщик. «Но с тех пор, как вернулся дракон, тут стало чрезвычайно опасно. Я полагаю, его нападение на Гелд всего лишь вопрос времени. Говорят, на сей момент уничтожены все прочие городки вдоль главного тракта. «Ты намекаешь, что нам следует всего лишь подождать тут, и он сам придет к нам?» — с надеждой спросил Феликс. «Да, скорее всего». «У меня нема лишнего времени. Я хочу, чтоб тварь сдохла. И чем быстрее, тем лучше». «Гораздо больше славы в том, чтобы его разыскать», — завопил Улли. «А если какой-нибудь зеленокожий или человек попробует нас остановить, отведает моего топора?» «Ха! Если кто-нибудь попытается нас остановиться, у меня для них есть невеликий сюрприз», — сказал Малакай. Феликс в его словах не сомневался. Он видел достаточно подтверждений гениальности Макайсона в изобретении оружия. Разумеется, разработки Макайсона были по большей части экспериментальными и не всегда работали исправно. Некоторые из них в использовании могли оказаться не менее опасными, чем любой противник. «И что же это такое?» — спросил здоровенный крепкий мужик, который был похож скорее на наемного солдата, чем на старателя. «Каждый любопытный может напасть и подивиться», — пригласил Малакай с радостью в голосе. Теперь Феликса действительно заинтересовало, что именно припрятано в рукаве инженера. «В здешних горах полно тех, кого это заинтересует», — с насмешкой произнес человек. Феликс недоумевал. «Не надоело ли жить тому глупцу? Неразумно насмехаться над любым истребителем, даже таким относительно выдержанным, как Малакай». «Им больше, чем рады», — только и ответил инженер, вернувшийся к дегустации своего пива. Трактирщик произнес. «Не обращайте внимания на Питера. Даже в лучшие времена это угрюмый малый, а времена сейчас не лучшие. Он живет тем, что торгует по всему главному тракту, но там теперь осталось чертовски мало тех, кому можно что-либо продать. Дракон позаботился». «Мы это изменим!» — завопил Улли. На его хвастовство отозвались смехом за другими столами. По некоторой причине присутствующие гномы отказывались воспринимать юного истребителя столь же серьезно, как остальных. Но Улли, как оказалось, о том не задумывался, пока находился в центре внимания. «Смейтесь, смейтесь, но вот увидите, вы не будете насмехаться над нами после того, как дракон помрет». «С тем же успехом помрешь и ты!» – прокричал кто-то, вызвав очередной хохот остальных. «Что до этого?» – прокричал Улли. «Помирают все!» «Но некоторые гораздо раньше прочих», – заметил Питер. Официантка теперь сидела на коленях Бьорни. Она проводила пальцами по его бороде, в то время как он разглядывал ее с похотливой ухмылкой. Минуту спустя ее согнал оттуда крупный мужчина с могучими руками и покрытым шрамами лицом. Вне всяких сомнений, то был один из вышибал. «Оставь Эсси в покое», – произнес он ровным, угрожающим голосом. «Да брось, Отто!» — вмешался трактирщик. «Сам знаешь, такое происходит постоянно». «Тебе-то что за делом?» — простодушно поинтересовался Бьорни. «Она моя жена». Феликс издал громкий стон. Он и раньше видел женщин вроде Эсси, когда вместе с Готроком работал в таверне в Нульне. Женщин, что были замужем за крепкими вспыльчивыми парнями и искусно подогревали их ревнивое внимание. Феликс понятия не имел, какую цель преследовали женщины, поступающие подобным образом. Вышибало уставился на него. «А ты чего там раскулился, мальчик?» – произнес он. Феликс бросил взгляд на вышибалу. Тот был здоровенным, вероятно, на голову выше него и пропорционально шире. Его руки выглядели столь же большими, как у Готрока. «Эль попал не в то горло». «Берегись, а не то я возьму ту кружку и надену тебе на...» Глядя на него, Феликс начал подниматься со своего сиденья, но опоздал. Когда вышибало отвлекся, Бьорни поднял кулак и врезал Отто между ног. Здоровяк застонал и согнулся пополам, а как только это произошло, Бьорни взял свою кружку и со звонким звуком мощно приложил вышибалу по голове. Глаза Отто закатились, и он без сознания повалился вперед. «Не первый из ревнивых муженьков, с которыми мне доводилось разбираться», заявил Бьорни, похотливо поглаживая бородавку на носу. «Теперь, милочка, как насчет того, чтобы мы с тобой нашли спокойный уголок и...» Девушка согнулась над Отто и пронзительно закричала. «Отто, что сделало с тобой это животное?» «К утру он очухается», произнес Бьорни. «Теперь не прогуляться ли нам за дровяной сарай? Вот для тебя крупный золотой самородок, если...» «Иди к черту!» — ответила Эсси. Бьорни пожал плечами и снова уселся. «Еще пиво, хозяин! Моя кружка внезапно опустела!» Трактирщик снова начал смотреть на истребителей обеспокоенно. Тем не менее, его здоровенный вышибала вырубился, а недавно прибывшие посетители вроде не собирались доставлять других неприятностей, и он решил, что лучше обратить все в шутку. «Больше Эли, вот оно что», — произнес он. «Я помогу тебе отнести его наверх», — сказал Стэг Эсси, подходя к распростертому телу и делая движение, словно собираясь то поднять. «Не утруждай себя», — произнесла девушка. «Мне от вас никакой помощи не нужно». Стэг пожал плечами и опустил тело. Феликс подивился. Неужели лишь он один заметил, что кошелек вышибалы внезапно пропал с ремня? «Я думаю пойти прогуляться», — сказал Стэг. «Я думаю, что пойду с тобой», — произнес Малакай. «Самое время мне отправляться на боковую». Если Стэг и был разочарован упущенной возможностью обыскать повозку Макайсона, он этого не выдал. «Пора спать», — заметил Феликс, поглядев, согласно ли с ним Ульрика. Та кивнула головой, и они отправились к лестнице на верхний этаж. Грунт Насач из племени Сломанного Носа смотрел вниз на деревню. Глаза орка были гораздо острее человеческих, и даже в тусклом свете обеих лун он разглядел все, что требовалось. Со своей удобной наблюдательной позиции он видел повозку на внутреннем дворе. Это подсказало ему, что вскоре кто-то собирается покинуть небольшую укрепленную заставу. А это означало человеческую плоть, стальное оружие, может, даже золото и крепкое алкогольное пойло. Он отполз от края скалы и отправился по своему следу обратно. Он решил, что докладывать об этом живодеру нет необходимости. Отряд это небольшой, а добычи едва хватит ему и его парням. Он соберет вместе свой боевой отряд и позаботится о том, чтобы, прежде чем завтра ночью засияют звезды, содержимое повозки досталось ему, что бы там ни находилось. Феликс проснулся от звука ударов металла о металл, доносящегося снаружи постоялого двора. Он распахнул ставни и выглянул наружу. По звукам он почти ожидал увидеть во внутреннем дворе полдюжины орков, сражающихся на мечах с рыцарями-храмовниками, но источник шума выявился не сразу. Через пару секунд он заметил, что крыша повозки Малакая Макайсона ходит вверх-вниз, и весь грохот исходит оттуда. «Что там, Феликс?» – спросила Ульрика. «Не знаю», – ответил он. «Но похоже, что в этом повинен Макайсон». «Если это нечто важное, мы скоро узнаем. А теперь возвращайся в кровать», – позвала она. Взглянув на ее обнаженную фигуру, Феликс не заставил просить себя дважды. Ноги Феликса ныли от постоянного напряжения при подъеме. Ступни болели от соприкосновения с грубыми камнями главного тракта. Он плотно укутался своим красным плащом из зюденландской шерсти, чему сейчас был рад. Несмотря на яркое солнце, в горах на этой высоте было зябко и становилось все холоднее. Холодный ветер дул на расположенные внизу равнины и ерошил ему волосы невидимыми пальцами. Феликс улыбался Ульрике. Как обычно случалось после совместно проведенной ночи, сегодня между ними не возникало разногласий. Ульрика ответила ему радостной улыбкой. Феликс понимал, что она устала не меньше его, если не больше, но не собиралась это показывать. Определенное сочувствие к ней охватило Феликса. Ульрика выросла на плоских равнинах Кислива, и опыта в хождении по горам у нее было еще меньше, чем у поэта. По крайней мере, в горах он путешествовал еще до того, как связался с Готреком. Олег и Станда уже шли явно заметной неровной походкой. Дышали они тяжело, и то и дело по очереди останавливались, согнувшись почти пополам, широко расставив ноги, положив руки на бедра и склонив голову, пробовали отдышаться. Не было конца удивлению Феликса, что из всех людей наименьшие признаки усталости демонстрировал Макс Шрейбер. Он привык думать о волшебнике как о малоподвижном книгачее, но Макс в горах чувствовал себя как дома. Шрейбер оперся на свой длинный посох и с ободряющими словами обратился к Олегу, затем положил руку на плечо кислевита. Феликс мог поклясться, что видел, как между двумя мужчинами проскочила искра энергии, а затем Олег выпрямился в полный рост и зашагал вперед с новыми силами. «Возможно, вот в чем секрет Макса», — решил Феликс. Должно быть, чтобы черпать силы для движения, он пользуется своей магией, с помощью которой он и придал немного сил Олегу. «Что бы это ни было, оно эффективно», — подумал Феликс. Казалось, Макс, как и гномы, чувствовал себя здесь как дома, что до сего времени Феликс полагал невозможным для любого из людей. Трудно поверить, что гномы были столь веселы, принимая во внимание то обстоятельство, что они истребители и идут на задание, которое, вероятнее всего, окончится их гибелью. Без устали они двигались вперед, преодолевая самые крутые подъемы без видимых усилий, временами отклонялись с дороги и с легкостью взбирались на почти вертикальные склоны лишь удовольствия ради. Так не поступал лишь Малакай. Он все время оставался со своей повозкой, подгоняя пони, когда те артачились на крутых подъемах, и не спускал глаз со своего окружения, в особенности со Стега, когда подозревал вора в том, что тот подбирается ближе к повозке. Готрек и Снорри шли впереди. Феликс видел их во главе колонны, взбирающихся на гребень ближайшего холма, где путь изгибался все круче, забираясь дальше в горы. «А тут красиво, а?» – произнесла Ульрика. Феликс огляделся, понимая, что она имела в виду. Горы обладали странным неброским очарованием, что воспринималось вознаграждением за усилия, затраченные, чтобы добраться сюда. По обеим сторонам возвышались огромные серые склоны гор с вкраплением тут и там зелени лесов и невысоких кустарников. Высоко над ними поблескивала граница снегов и холодные гордые вершины. На склонах гор высились валуны, время от времени перекрывающие путь. По предположению Феликса, подобное происходило там, где сдвинутые с места камни скатились вниз по склону. Далеко внизу ему был виден Гелд. Проходя между двумя близлежащими горами, путь изгибался вниз к холодному чистому озеру. «Да уж», — согласился Феликс, — «хотя и близко не сравнится с твоей красотой». Ульрика покачала головой. «Ты бесстыжий льстец, Феликс Ягер». «Какая лесть! Одна лишь правда». Ульрика повернулась и какое-то время глядела в сторону, а ее улыбка приобрела странный печальный вид. «Что бы я без тебя делала?» — спросила она. «Что ты имеешь в виду?» «Я никогда не встречала мужчину, который вызывал бы у меня такие чувства, как ты». Феликс понимал, что это следует расценивать как комплимент, однако чувствовал замешательство. «Это хорошо или плохо?» «Я не знаю», — ответила она. «Знаю лишь, что это сбивает с толку». В ответ он пожал плечами и не смог подобрать правильные слова, чтобы передать свои чувства. Феликс едва ли не обрадовался, когда услышал крик Готрека: «Похоже, у нас неприятности!» Феликс и Ульрика поднялись на гребень холма. Дорога бежала дальше, спускаясь в небольшую долину, прежде чем снова забраться на ряды холмов, что вздымались до горизонта, подобно гигантским застывшим волнам. На гребне холма стояли Готрек со Снорри, очертаниями выделяясь на фоне неба. Быстрый взгляд сразу же открыл Феликсу, что имел в виду Готрек. Навстречу им по дороге неслась группа зеленокожих воинов. Феликс попытался было сосчитать, но их было слишком много, и передвигались они очень плотным строем, чтобы его попытки увенчались успехом. Он бросил это дело, насчитав более 20. «Их там 44», — сообщила Ульрика. «У тебя зрение получше моего». «Либо так, либо я лучше умею считать». Феликс понял, что она собиралась пошутить, но голос выдавал напряженность. Олег и Станда встали позади. Они уже натягивали свои луки. Ульрика начала подготавливать свой. Макс занял позицию рядом с ними, обеими руками навалившись на посох. «Похоже, у них превосходство в численности», — высказался наконец Макс. «Это всего лишь зеленокожие», — заявил Снорри. «Не о чем беспокоиться». «Соотношение по численности более чем 4:1», — заметил Макс, что вызывает у меня некоторое беспокойство. «Один гном стоит 10 орков!» — проорал Улли. «Особенно в кровати», — с ухмылкой добавил Бьорни. «Ты вообще думаешь о чем-то другом?» — спросил Феликс. «Иногда о сражениях», — произнес Бьорни. «И я думаю, что сейчас для таких мыслей самое время». «Ладно», — произнес Готрек. «Вот что. Мы встретим их здесь, позволив им самим приблизиться. В нормальных обстоятельствах я бы поступил иначе, но будет жаль пасть от ятагана орка, когда в этих горах ожидает дракон». «Звучит здраво», — отозвался Феликс с иронией. Он услышал, как позади, взбираясь на подъем, громыхает повозка Малакая Макайсона. Феликс искренне надеялся, что у Макайсона есть оружие, которое он обещал, и оно работоспособно. «Снорри считает, что нам нужно лишь на них напасть», — заявил Снорри на Сокус. «Я думаю, план Готрека будет получше», — сказал Улли. Феликс удивился. Не послышались ли ему только что нотки страха в хвастливом голосе гнома? Это его не удивило. Любимая поговорка его отца — «пустая бочка гремит звонче». «И ему ли этого не знать?» — думал Феликс. Отец и сам был весьма горластым человеком. «Интересно, есть ли при них золотишко?» — сказал Стэг. «Никогда не знаешь наверняка. Может и иметься, если они только что ограбили старателя». Он начал замечать взгляды, которыми одарили его остальные, и пожал плечами. «Отчего я такого сказал? Только лишь что не угадаешь?» «Меня больше волнует то, есть ли у них луки», — произнес Готрек. «Послужить подушкой для булавок стрелам зеленокожих — не та смерть, что нужна истребителю». «Возможно, я смогу об этом позаботиться», — высказал Макс Шрейбер. «Если ветры магии достаточно сильны, и среди них нет шамана». «Вроде незаметно, чтобы он там был», — произнес Готрек. «Иначе он бы вертелся волчком и бубнил всякую чушь своим богам». Теперь орки были от них на расстоянии около 400 шагов. Пока не в зоне поражения стрелами, но приближались быстро. Феликс слышал их дикие гортанные боевые кличи. Орки угрожающе потрясывали своим оружием. «Может, нам стоит повернуть назад?» – произнес Улли. Феликс поглядел на него. Тот выглядел бледным и немного дрожал. «Возможно, это неплохая мысль», – ответил Готрек. Феликс удивленно уставился на Готрека. За все время их долгих совместных походов он впервые слышал, чтобы истребитель высказал желание отступить. «Почему?» – спросил Феликс. «Потому что там для расправы немного больше зеленокожих». Феликс оглянулся в направлении, откуда они пришли. Позади, вниз по склонам, спускались орки и прочие, более мелкие создания. Похоже, что путь к отступлению был отрезан. «Не очень-то хорошо это выглядит», — заметил Феликс. Он заметил, что некоторые из небольших зеленокожих едут верхом на огромных паукообразных существах. У него по телу поползли мурашки только от вида этих диких зверей. Приближались они с ужасающей скоростью. Феликс начал подумывать, что истребители, возможно, слишком уж самонадеянно забрались в горы в таком прискорбно малом количестве. «Для них, человечий отпрыск», — уточнил Готрек. «Для них». «Хотел бы я разделить твою уверенность», — произнес Феликс. «Я разберусь с цим стадом», — заявил Малакай. «Дивись на тих, шо перед тобой». «Ты уверен, что справишься?» — спросил Феликс. «Ты можешь на це поставить», — ответил Малакай. Одной рукой он потянул за рычаг, и полотняная крыша повозки сложилась. На свет показалась необычно выглядящая многоствольная пушка, установленная на треноге. Феликс ранее видел уменьшенное подобие этого оружия и знал, на что оно способно. Малакай потянул тормозной рычаг повозки, чтобы та оставалась неподвижной на позиции с обратной стороны холма. Наездники на пауках начали продвигаться в направлении вершины холма. Феликс наблюдал, как Малакай прицелился по стволу своего орудия и крепко сжал спусковую рукоять. Феликс отважился бросить взгляд на другую сторону холма. Орки начали свое восхождение на холм на ходу, издавая самоуверенные вопли. Феликс понимал, зная враги, что их ожидает на вершине холма, они бы не были столь самоуверенны. Тем не менее, окажется ли этого достаточно? Ульрика, Станда и Олег начали стрелять из своих коротких составных луков. Стрелы со свистом понеслись к подножию холма и воткнулись в трех передовых орков. Двое рухнули. Одному стрела попала в глаз, второму в горло. Третий продолжал приближаться, несмотря на торчащее в груди оперенное древко стрелы. В ответ на обстрел зеленокожие стали рассредотачиваться, потому как в столь плотном строю они были слишком удобными целями. «Дикари-то они, может, и дикари», — подумал Феликс, — «но отнюдь не дураки». В этот момент он пожалел, что не научился пользоваться луком. В молодости он получил некоторый опыт обращения с дуэльными пистолетами, но не в стрельбе из лука. Подобное занятие неприличествовало джентльмену, которым, как рассчитывал его отец, станет Феликс. Хотя прямо сейчас оно бы ему крайне пригодилось. Очевидно, с этим были согласны и орки, потому как некоторые из них достали луки из-за спины и начали натягивать. Походило на то, что готова вспыхнуть дуэль на луках. Рядом с Феликсом истребители начали выкрикивать в сторону орков оскорбления, насмехаться и потрясать своим оружием. Готрек поднял топор над головой и завопил. «Подходи и сдохни!» «Снорри желает биться!» — орал Снорри. «Имел я ваших матерей!» — прокричал Бьорни, а затем притих, когда на него уставились остальные гномы. «Ну, жизнь заставит, еще и не так раскорячишься!» — пробурчал он напоследок. Пока гномы бросались оскорблениями, Ульрика и Кислевиты продолжали методично выпускать стрелы в орков. Еще трое упало, но остальные издали яростные боевые кличи и продолжали приближаться. Внезапно позади Феликса раздался подобный грому грохот. Оглянувшись, тот увидел, что Малакай пустил в ход свое орудие. Промелькнуло пламя, когда кремневые бойки ударили в нужные места. По очереди сработали стволы, и орудие прогрохотало, посылая вперед смерть. На глазах у Феликса одного из пауков смяло посередине. Его тело было разорвано в клочья, а лапы слабо подрагивали. Малакай немного повернул орудие на треноге, изменяя угол обстрела. Смяло второго паука, затем третьего. К несчастью, грохот орудия напугал пони. Или то был вид неестественно огромного паука, что приближался к ним. Они начали пятиться, взбрыкивать и легаться своими задними ногами, ударяя по повозке, сражаясь со своей упряжью в отчаянных попытках освободиться. Один из ударов пришелся по тормозному рычагу, передвинув механизм в свободное положение и расколов надвое. От последовавшей серии ударов неуправляемая повозка покатилась вниз по склону. Поначалу, двигаясь медленно, она, разгоняясь, набирала скорость. Феликс было собрался бежать за ней и попытаться остановить, но быстро сообразил, что это бесполезно. Обычному человеку не по силам остановить несущуюся повозку. Если происшествие и обеспокоило Малакая Макайсена, то тот ничем это не показал. Прокричав гномий боевой клич, он продолжил стрельбу, опрокинув очередного паучьего наездника. Последние два пошли ему на перехват. «Поберегись, человечий отпрыск!» — услышал Феликс голос Готрека и снова повернул голову в направлении приближающихся орков. Полудюжине из них удалось привести луки в боевое положение и открыть ответный огонь по вершине холма. Феликс вздрогнул, когда в него полетели стрелы, а затем Макс Шрейбер внезапно поднял руки и, продолжая бормотать, завершил какое-то заклинание. Сияющая сфера золотого света возникла вокруг вершины холма. Стрелы ударили в ее мерцающую и переливающуюся поверхность, и, охваченные огнем, рассыпались дождем искр, не причинив вреда. Приближающиеся орки остановились в недоумении, испуганные проявлением волшебной силы. Следующий залп кислевитов свалил еще двух орков. По подсчетам Феликса, на сей момент они уже вывели из боя около десятка орков. Тем не менее, тех оставалось более чем достаточно, чтобы захватить вершину холма. Какой-то хруст позади него снова привлек внимание Феликса. Он оглянулся. Сквозь мерцающую дымку он увидел, что один из паучьих наездников оказался на пути повозки и был раздавлен тяжелыми колесами, обитыми железом. Последнего разнесло на куски залпом органной пушки. Малакай продолжал скатываться вниз по склону к скоплению отрядов гоблинов. Феликс заметил, что те, широко раскрыв глаза, в панике наблюдают за приближающимся истребителем. Малакай продолжал вопить и выкрикивать оскорбления, пока повозка неслась на мелких зеленокожих. Внимание Феликса снова отвлек вопль с другой стороны. Орки довольно быстро преодолели свой испуг и продолжили наступление. Обнаружив безрезультатность своих усилий, зеленокожие лучники убрали свои луки, обнажили тяжелые чугунные ятаганы и побежали догонять своих собратьев. Феликс торопливо оценил расстояние и взял на изготовку собственный меч с эфесом в виде дракона. «Я полагаю, у тебя есть еще время на один выстрел, а потом лучше доставай меч», — сказал он Ульрике. Слабая улыбка появилась на ее губах, когда она натянула тетиву лука до щеки и отпустила. «Не болтай», — ответила она, когда свалился очередной орк. Позади них раздались звуки разрывов. «Чем там занимается Малакай?» — недоумевал Феликс. Он не осмелился посмотреть, видя, что первый из нападающих орков почти вышел на расстояние удара. Ульрика выстрелила еще раз, практически в упор, затем торопливо отбросила лук и потянулась за мечом. Феликс шагнул вперед, готовый встать между ней и теми, кто может напасть на нее, покуда она достает оружие. Звук речитатива Макса изменился, и сфера золотого света осела внутрь, тысячами отростков энергии, свертываясь в гораздо меньшие сферы, размером с голову человека, которые зависли прямо перед Максом. Следующий жест разрушил сферы и послал дождь стрел золотого света в орков. Весь передний ряд незамедлительно был опрокинут вспышкой магической энергии. Феликс увидел, как один орк рухнул на колени. Вся его грудь была разворочена, и через дымящуюся дыру в доспехах были видны ребра. «Хорошо, парни!» – произнес Готрек. «За дело!» Иного воодушевления истребителям и не требовалось. Все шестеро бросились на лишившихся присутствия духа орков, которые тупо уставились на них. Встретив магический отпор Макса, атака орков захлебнулась. На глазах у Феликса Готрек стремительно ворвался в середину построения орков. Размытой кровавой дугой поднялся и упал вниз его топор, разрубая одного орка и погружаясь в грудь второго. Готрек резко выкрутил топор, высвобождая его, и начал крошить все вокруг. Могучее волшебное оружие превратилось в его руках в водоворот смерти. Подле него наступал Снорри, изготовив топор и молот. Он резко наносил мощные удары, не заботясь о своей безопасности. Каждый из его ударов свалил по орку, моментально превратив тех в безжизненные трупы. К Готреку и Снорри присоединились остальные истребители, образовав клин, врубившийся в орков, словно корабль, плывущий в море зеленой крови. Феликс с благоговейным трепетом наблюдал за повреждениями, которые наносили гномы. Он сомневался, что ущерб, который за несколько кратких мгновений причинили истребители, смог бы нанести отряд рыцарей. Бьорни врезал одному орку головой, а когда тот упал, обезглавил его ударом своего топора. Хохоча, словно помешанный, он наступил на ногу очередному орку, наподдал коленом в пах и, пока тот не очухался, погрузил ему в грудь топор. Рядом с Бьорни находился побледневший Улли, который, вцепившись в свой топор обеими руками, срубал врагов, словно лесоруб, валящий дерево. Феликс заметил, что в сравнении с остальными гномами боевого опыта у Улли немного, но удары, наносимые его сильными мускулистыми руками, были не менее эффективными. Стэг крутился позади, набрасываясь с киркой на любого орка, который мог угрожать его товарищам с тыла. Его взгляд перескакивал с одного на другого, словно в поисках добычи, но не только лишь жадность давала ему преимущество в бурном круговороте рукопашной. Гримме в одиночку бился справа, и резню он устроил впечатляющую. Он пользовался своим здоровенным молотом обеими руками, но скоростью соперничал с Готреком. От одного мощного удара голова орка превратилась в желе. Второй боковой удар начисто снес голову зеленокожего, отправив ту в полет на сотню шагов вниз по склону. Группа людей от яростной атаки гномов незамедлительно обратилась бы в бегство, но орки были слеплены из крутого теста. Лишь мгновение они колебались, а затем бросились в рукопашную с отвагой берсерков почти под стать своим противникам. Они накинулись на гномов, пытаясь задавить их числом. Кое-кто из них, заметив людей, выжидающе стоящих на вершине холма, проскочил мимо истребителей и бросился в атаку. Феликс незамедлительно просчитал позицию. Что лучше, ждать или напасть? Здесь у них преимущество в возвышенной позиции. Если они пойдут в атаку, их преимуществом будет натиск. Быстрый взгляд подсказал ему, что орки не выглядят особо задыхающимися от бега на подъем. Решение последовало тотчас же. «Пошли!» – заорал он и бросился вперед. За ним последовала Ульрика и ее телохранители. «Держаться ближе! Прикрывать друг другу спины!» – прокричала Ульрика. Феликс был рад, что она до этого додумалась. Это было единственным преимуществом, на которое они могли рассчитывать посреди окружающего их хаоса. Бег вниз по склону прибавлял ему скорости. Он выбрал для себя в качестве цели самого крупного из приближающихся орков и высоко поднял меч. В последнюю секунду он опустил меч вниз, уклонился от замаха орка и возвратным движением нанес режущий удар по его позвоночнику. Он ощутил, как хрустнула кость и подалась кожаная одежда от удара острого, как бритва лезвия, а затем орк упал, более не чувствуя ног. Пробегая мимо, Станда пнул орка в голову, и тот, хрюкнув, затих. Феликса захватило безумие схватки. Он пригибался и уклонялся, отбивал и наносил удары, делая выпады своим мечом в плотно скученную массу тел. Пот едва не ослеплял его, а лицо и руки были покрыты кровью. Он едва не оглох от воя и воплей врагов. При каждом блокировании удара из его онемевших пальцев отдачей едва не выбивало меч. Он рубил налево и направо, всегда стараясь не упускать из виду Ульрику, чтобы враг не подобрался к ней незаметно. Феликс видел, как она сражается длинным кислевицким мечом. В схватке она двигалась, словно некая богиня воинов. Раз уж она не могла сравниться с орками силой, то компенсировала это скоростью. Казалось, Ульрикой тоже овладело безумие схватки. Феликс однажды провел с ней тренировочный поединок, но он никогда не видел ее в настоящем бою. Казалось, Ульрика была охвачена примитивной яростью, превратившей ее в орудие уничтожения. Словно языки пламени, она танцевала в сражении, кружась и рубя, оставляя позади себя смерть. Рядом с ней, как одержимые, сражались Олег и Станда, прикрывая Ульрику с флангов. Им не доставало ее мастерства и скорости, но сражались они со смертоносной эффективностью ветеранов. Уголком глаза Феликс уловил проблеск золотого света. Он пробежал взглядом по Максу, пробивающемуся сквозь орков. Все его тело было окружено сиянием желтоватого света, которое, казалось, отражало удары. Всякий раз, когда его посох ударял в орка, возникала крайне яркая вспышка, и в воздухе разносился запах паленого мяса. Феликс понимал, что зачарованное оружие мага прожигает все, к чему не притронется. Передышка закончилась. Феликса атаковал очередной орк, и ему пришлось с трудом защищаться. Он отпрыгнул вверх по склону, яростно пытаясь сохранить равновесие в момент отражения удара и отчаянно надеясь, что не споткнется о какое-нибудь незамеченное препятствие, вроде булыжника или тела орка. Его противником оказался здоровенный орк, на голову выше Феликса и в полтора раза шире. Длинные, как у обезьяны, руки давали ему преимущество на длинной дистанции. Кровожадностью и ненавистью были полны красные глаза. Изо рта капала смешанная со слюной пена, стекая по бивнеподобным зубам, что вылезали из нижней челюсти. Похоже, орк явно собирался убить Феликса, а затем сожрать. Орк был весьма силен и очень быстр, и на мгновение Феликс почувствовал вызывающее тошноту сомнение, что ему по силам остановить противника. Где-то в скрытых глубинах его разума росло понимание, что если он падет здесь, то шанс сразиться с драконом будет навсегда потерян. И словно в ответ на эти мысли Феликс ощутил, как в него вливаются свежие силы от меча. Приливной волной энергии унесло прочь усталость и страх. Он легко заблокировал выпад орка, поставив на пути его клинка свой, и без труда удержав, словно орк и не превосходил Феликса в весе на 10 стоунов. Он заметил потрясенный взгляд, искрививший лицо орка, когда тот отметил, какой отпор дал ему сравнительно слабый противник. Затем для Феликса время, казалось бы, замедлилось. Он двигался с обычной скоростью, но все вокруг него с половинной. Феликс отвел свой клинок назад, и прежде чем орк смог среагировать, снес ему голову с плеч. Затем снова полез в схватку, убивая на ходу. Тем временем орки осознали, что столкнулись с превосходящим их противником. Один из них развернулся и дал деру, и через мгновение все его выжившие собратья последовали этому примеру. Пока те разворачивались, чтобы сбежать, гномы зарубили нескольких. Истребители и их товарищи-люди бросились в погоню за спасающимися бегством орками. Коротконогие гномы скоро остались позади, но людям удалось догнать и зарубить в спину еще нескольких. Однако орков оставалось еще слишком много, чтобы догнать и перебить всех, и Феликс подумал, что если преследование продолжить, враг может перегруппироваться и наброситься на людей. Он прокричал, чтобы Ульрика и ее телохранители остановились, и те с неохотой подчинились. Орки продолжали удирать. С обратной стороны холма снова раздался звук взрыва. Феликс заметил облако черного дыма, поднимающееся в небеса. Незамедлительно он вспомнил, что где-то там внизу Малакай Макайсон сражается с толпой гоблинов. «Пошли назад, на подмогу Малакаю», — сказал Феликс и увидел понимание, отразившееся на лице Ульрики. Она кивнула головой и сразу же развернулась. За ней последовали Олег со Стандой. Феликс чертыхался между вдохами, когда на его ногах сказалось напряжение от бега к вершине холма. Его одежда уже пропиталась потом и была влажной от крови. Мышцы болели от напряженного боя, однако он заставил себя последовать за кислевитами. Он увидел, что истребители уже развернулись и несутся через гребень холма в направлении второго сражения. Пока те скрывались из вида, Феликс продолжал бежать вперед, ощущая уверенность, что раз уж они разбили диких орков, то с гоблинами, скорее всего, проблем не предвидится. А затем на ум пришла мысль о тех гигантских пауках, и его уверенность как ветром сдула. Узнаваемый по очертаниям на гребне холма, Макс Шрейбер высоко поднял свой посох. Вокруг него заискрился ореол желтоватого света, но менее яркий, чем ранее, и Феликс интуитивно понял, что Макс потратил огромное количество своей силы. Но даже в этом состоянии Макс раскручивал над головой посох, на конце которого, казалось, загорелось пламя. Яростное золотое пламя разгоралось ярче с каждым оборотом посоха, словно тлеющая головня, раздуваемая ветром. В итоге, накопив достаточно энергии, Макс высвободил ее, послав потоком в направлении подножия холма. Ответом на заклинание явились пронзительные пискливые вопли умирающих гоблинов. Феликс, перевалив через гребень холма раньше Ульрики и ее телохранителей, уставился на картину ужасающего побоища. Повозка инженера проделала кровавую борозду в рядах гоблинской орды. Огромные пауки были раздавлены или разорваны на части. Множество тел мелких гоблинов лежало на земле, свидетельствуя об ужасающей мощи органной пушки. Сам Малакай неустойчиво стоял на повозке, которая после столкновения остановилась во впадине на обочине дороги. Он швырял в толпу гоблинов черные бомбы. Зеленокожие сбились в кучу, удерживаемые на расстоянии силой взрывов, пытаясь набраться мужества и атаковать изобретателя. Теперь же оказалось, что заклинание Макса и внезапного наступления шестерых истребителей оказалось достаточно, чтобы окончательно лишить их присутствия духа. Гоблины развернулись и пустились на утек в том направлении, откуда явились. Наблюдая их бегство, Феликс решил, что убийство казалось более чем достаточно для одного дня, и перешел с бега на шаг. Ульрика и кислевиты промчались мимо него, побежав вниз, догонять истребителей. Феликс не стал мешать. Он понимал, что теперь-то им зеленокожих уже не догнать. Грунд бежал изо всех сил, чего ранее в жизни ему делать не доводилось. Ему весьма нравилось сражаться, как и любому орку, но эти коротышки оказались не по зубам. Он никогда не видел никого, кто бы бился так, как тот гном с волшебным топором, разве что за исключением самого Угрока. Грунд понимал, что если он собирается отомстить, ему следует рассказать о случившемся живодеру. Угрек соберет всех парней, и они спустятся вниз, а затем растопчут тех коротышек. Грунд надеялся, что воевода по-прежнему стоит лагерем у холма Кровавого Кулака. Это менее чем в дне пути. Даже гораздо менее, если Грунд будет продолжать бежать. Подумав о коротышке с топором, он решил, что идея эта, возможно, не столь уж плоха. Феликс прошел мимо трупа гоблина. Наряду с дымом от тела исходил запах горелой плоти. Похоже, что зеленокожий умер от воздействия заклинания Макса. На теле не было ни отметин, ни осколочных ранений, которые бы отмечали попадание шрапнели от бомб и органной пушки. Когда Феликс пригляделся, то увидел, что глаза мелкого человекоподобного существа взорвались в глазницах и в виде желе вытекли на лицо. То было не самое приятное зрелище, но, опять же, тоже можно было сказать о большинстве трупов. Феликс подошел к другому существу, лежавшему, уткнувшись мордой в грязь, и перевернул его своим сапогом. Существо не было особо большим. Его тело было немного крупнее, чем у обычного ребенка. По соотношению к длине туловища, ноги были слишком коротки, а руки чрезмерно длинны. Для такого тела голова была крупновата. Существо было одето в подобие кожаной рубахи с капюшоном, раскрашенный в ярко-желтый и бледно-зеленый цвета. В момент смерти капюшон свалился с головы, обнажив лицо. Черты кривого лица наводили на мысль о злобности и коварстве. Нос был длинным и узким, как морковка. Рот заполняли острые зубы, напоминающие крысиные. Но больше всего его поразили руки существа. Они были огрубевшими и сильными, с крупными суставами и очень длинными пальцами, намекающими на недюжинную ловкость. Нечто в их внешнем виде навело Феликса на мысль о душителях, и он осознал, что вряд ли когда-либо захочет, чтобы такие руки ухватили его за горло. Хотя существо после смерти выглядело на удивление жалким. Маленькое неподвижное тело имело крайне унылый вид. Он указал на это Ульрике, что наблюдала за ним, стоя рядом. Она ответила ему взглядом явного непонимания. «Он мертв», — заметила Ульрика. «И это здорово, потому как он бы нас убил, выпади ему подобная возможность». «Ты права», — согласился Феликс, но почему-то по-прежнему ощущал некое подобие стыда, глядя сверху вниз на маленькое тельце. Феликс подошел к Малакаю Макайсену, стоящему на повозке. Инженер злобно глядел вниз, и Феликс вскоре понял, в чем тому причина. Одно из колес повозки отскочило, и та накренилась, вывалив оборудование и инструменты инженера в грязь. Но сам Малакай, по крайней мере, пострадавшим не казался, несмотря на почерневшие пальцы и лицо, испачканное пятнами то ли сажи, то ли смазки. «Ты в порядке?» – поинтересовался Феликс. «Да, лучше не бывает. Не переживай, я разобрался еще с большим количеством этих мелких хитрющих зверьков. Я переживаю о своем оборудовании. Я надеюсь, что от столкновения ничего не поломалось». «Я помогу тебе его собрать», — предложил Феликс. «Не утруждайся. У меня на цей случай есть свой метод. Я сам усе разложу, как надо». «Как тебе угодно», — сказал Феликс. Он отошел туда, где плечом к плечу стояли Готрек и Снорри, пристально осматривая холмы, в которых скрылись гоблины. «Снорри считает, что мы их больше не увидим», — заявил Снорри. Готрек сплюнул на землю и сердито покачал головой. «Значит, тебе следует оставить размышления для кого-нибудь другого, Снорри Носокус, потому что они вернутся сразу же, как отыщут своих сородичей, и в следующий раз их будет больше. Можешь золотой на это поставить». Феликс был вынужден согласиться. Какое-то чутье подсказывало ему, что зеленокожие еще отнюдь не сказали своего последнего слова. Позади он услышал звуки ударов молота, когда Малакай Макайсон принялся починять свою повозку. «Мы их всех порешим», — произнес Улли. Феликс видел, что лицо его по-прежнему бледно и дрожат сжимающие топор пальцы. Однако Улли достаточно хорошо проявил себя в бою. «Встречал я в борделях нульно гоблинских, по их утверждению, девок», — задумчиво произнес Бьорни. «Хотя вряд ли это правда. Они просто человеческие бабенки с выкрашенными в зеленый цвет лицами и заточенными зубами». «Я с удовольствием проживу всю жизнь, даже не выяснив, правда ли это», — произнес Феликс. «Что ж, кое-что ты тогда не изведаешь», — заметил Бьорни, похотливо ухмыльнувшись. Феликс отвернулся и удалился.